Глава 71. Искра зарождающихся чувств. Восточный дворец императрицы. «У меня лишь один вопрос». В глазах Элиры Ридолейн вспыхивали искры разрастающегося гнева. «Как ты посмела?» Разъяренное рычание прокатилось по залу, где и восседала императрица, поджидая свою дочь. «Не понимаю тебя», — холодно ответила Амайя, уверенно глядя на мать, которая больше не пугала, как было раньше, а вызывала отвращение. «Не понимаешь?» — леденящий душу смех разлетелся эхом, отталкиваясь от стен. «Не понимает она!» Императрица величаво поднялась со своего излюбленного места, неспешно угрожающе направляясь к Амайе, которая в ответ не отвела взгляда, а так и продолжала смотреть с вызовом. «Идиотка!» Рывком схватила перевязанную руку своей дочери. Она, зная, что будет больно, надавила на ладонь, где был порез. Амайя дернулась, но ей не позволили отстраниться, продолжая и дальше давить на рану. «Бестолковая!» — шипела яростная Элира Ридолейн, лицо которой исказилось от негативных эмоций. «Как посмела провести ритуал с этой отщепенкой?» «Отпусти!» — закричала Амайя, дернувшись сильнее. И в этот самый момент императрица ее отпустила, в следующую секунду отвешивая звонкую пощечину. Голова принцессы дернулась, а лицо обожгло от боли. Ее повело в сторону, но она не упала, сумев в последний миг выровнять равновесие. Приложив к щеке перевязанную ладонь, она тяжело дышала, чувствуя, как ненависть к той, кто дала ей жизнь, разрастается в груди. «Безмозглая!» — продолжала сыпать оскорблениями императрица. «Зачем ты это сделала?» «Я ничего не делала!» — закричала Амайя, ощущая, как в горле встал слезный ком горечи и обиды. «Почему? Почему именно императрица была ее матерью? Холодная, бездушная женщина, которая всегда сторонилась ее, относясь как к неродной. Закрой свой рот!» И снова пощечина. Гораздо сильнее и болезненнее. «И никогда не смей открывать его в моем присутствии, пока я не дам на то своего разрешения. Поняла меня?» Чувства, что носились в груди дочери императора, набирали обороты. Она едва держалась, чтобы не сорваться. Бесполезно. Что-то доказывать матери бесполезно. Она не поверит. «Не дай небеса, я узнаю, что ты кому-то расскажешь об этом ритуале!» Гневно процедила сквозь зубы Элира Ридолейн. Резко метнувшись вперед, она схватила дочь за волосы, больно дергая. «Сделаешь это и потеряешь свою отщепенку. Я ясно выражаюсь». От тона, который холодил кровь в жилах, сердце пропустило удар, затягиваясь тьмой ужаса. Амайя не боялась за себя, нет. Ей уже давно было наплевать на свою жизнь. За Эми. Она переживала за Эми. Успокаивала только то, что старший брат обещал защитить ее. «Мне надоели твои выходки». Грубо отшвырнув от себя дочь, императрица сделала шаг назад, глядя на нее высокомерно. «Сегодня же отправлю письмо в империю Лиар. Готовься к переезду. Евнух!» «Ваше Величество», — показался из-за колонны прислужник. «Проводите принцессу». «Я сама», — твердо ответила Амайя, стиснув зубы до ламуты в деснах. «Я дойду до Южного дворца сама. Не стоит так утруждаться из-за меня, мама!» Едко выплюнула она. Схватив низ юбки, принцесса резко развернулась и поспешно направилась на выход. Ей было больно, но болела не щека, по которой ударила родная мать два раза, а душа, душа и сердце. Но, несмотря на это, впервые в жизни она чувствовала небывалый приток сил, который усиливал в ней желание защитить тех, кто дорог. «Я не одна». И уже не так слаба, какой была раньше. Наплевав на приличие, Амайя перешла на бег. Стражи, придворные. Ее не интересовало, что они подумают. Она просто хотела как можно скорее скрыться от всех глаз, чтобы успокоить бурю в груди. Поворот. Еще один. Арка. За ней еще одна. Стоило выскочить в сад, соединяющий несколько дворцов, как принцесса тут же устремилась к высоким пышным кустам, прячась за ними, словно ребенок. Давно мать не била ее. Такое в последний раз было еще в детстве. Да и то после этого отец отругал императрицу, ведь Амайя рассказала ему. Но сейчас... Сейчас принцесса не была уверена, что отец встанет на ее сторону. Да и, если уж на то пошло, жаловаться она не собиралась. Сев на траву, дочь императора согнула ноги в коленях, утыкаясь в них лицом. Тихие всхлипы и подвывания растворялись в звуках природы. А вместе со слезами уходила и обида, разъедающая сердце. Она недостойна моих душевных страданий. В порыве гнева Амайя схватила траву, вырывая пучок и гневно швыряя его в сторону. Да тут же замирая. «Вы...» Растерянно ахнула она, шмыгнув носом. «Виан, правая рука ее старшего брата, он был здесь. Сидел, как и она, в нескольких от нее шагах, зажав травинку между губ. Я прослежу, чтобы рядом никого не было», — кивнул он. «Не беспокойтесь». Растерявшись, Амайя хлопнула ресницами, не зная, как себя вести и что сказать. Солнечные лучи падали на светлые волосы молодого мужчины, делая их будто золотыми. Он немного щурился, пожевывая травинку, отчего его скулы и губы двигались, привлекая внимание. «Красивый», — вспыхнуло невольно в голове, вызывая прилив смущения. «Простите», — коснулась ее слуха внезапно и вырывая из мыслей. «За что?» — кашлянула Ами. «За то, что не смог помешать случившемуся». Принцесса задержала дыхание. «Ваша щека», — произнес Виан, глядя перед собой и не смотря в сторону дочери императора. «Она ударила вас». Амайя тут же постаралась прикрыть алую от пощечины кожу своими волосами. «Я не рассказала», — невольно всхлипнула принцесса, готовая на что угодно, только бы Виан ей поверил. «Не рассказала ничего. Передайте брату». «Он и так знает». Виан со вздохом поднялся на ноги, встречаясь с карими глазами дочери императора. «Я здесь не потому, что он не верит вам. Лорд Риаль приказал мне защищать его младшую сестру. Вот только я не справился». Дыхание Амайи стало частым. «Защищать. Брат будет меня защищать». «Ерунда». Ее голос дрогнул, и она поспешно поднялась на ноги, нервно расправляя складки на юбке. Внезапно стало гораздо легче, словно камень упал с души. «Стоит приложить холодное, и все тут же пройдет. Отмахнулась Амайя, глядя на молодого мужчину, что смотрел на нее в ответ. «Наоборот, вы поступили благоразумно. Не стали вмешиваться. Брату сейчас ни к чему не нужное внимание. А ведь все знают, что вы служите ему. Вмешаетесь вы, и могло случиться непоправимое». Секунды бежали, а они все так и смотрели друг на друга, не замечая, как летит время. «Здесь неподалеку есть родник», — внезапно произнес Виан. «Там как раз холодная вода. Не хотите?» «Хочу», — выпалила Амайя, тут же краснея, словно помидор, осознав свою несдержанность. «Хорошо», — улыбнулся Виан, ускоряя бег сердца принцессы. «Тогда, если позволите, я вас туда провожу».